Глава 24. Цифры наших потерь, мягко говоря, выглядели ужасно. Если бы у большинства сообществ лабиринта не было точно такой ситуации, можно было бы сказать, что гильдия на грани распада. А так, мы теперь все примерно в одном положении. Мацуна подтвердила, что у большинства гильдий и кланов из среднего и внутреннего круга огромные проблемы. Некоторые потеряли до 80% своих членов. Тот же защитный порядок оказался практически уничтожен, а его глава сейчас находился в храме на излечении, и совсем не факт, что лабиринт сможет вытащить его. Судя по циркулирующим слухам, про которые Мацуна знала лучше всех, там все было очень плохо. Город стремительно приходил в себя после произошедшего. Количество строителей лабиринта и их защитников увеличилось настолько, что во внешнем круге такое ощущение уже и ступить было некуда, чтобы не столкнуться с ними. Я продолжал исцелять, используя свои не самые подходящие для такого дела навыки. Прокачка, естественно, давно остановилась, так как мы работали с одними и теми же именованными, но мне на это было плевать. Времени не хватало. Я даже спал с урывками и понемногу уже начинал ненавидеть свою повышенную скорость восстановления очков магии. Понятное дело, что неосознанно. Струну с одним из именованных из ее группы нашли на вторые сутки после неудавшегося вторжения. Выдающиеся возможности в исцелении спасли ее. Не знаю, что там была за специализация, но она позволила ей выжить. К сожалению, я так и не успел добраться до нее. Струну вместе со вторым выжившим, оказавшимся первым советником, в срочном порядке отправили в один из уцелевших храмов. Благо достижений и кармы у обоих оказалось достаточно, и лабиринт принял их на лечение. Большинство же именованных не могли похвастаться подобным. И чем тяжелее было состояние человека, тем больше требовалась карма на его излечение. Гал обмолвился, что состояние струны было такое, что это без вариантов сожжет все ее накопления. А уж про время, которое системе потребуется на восстановление, и вовсе лучше не говорить. Физические травмы, сильнейшее проклятие и истощение после почти полутора суток, проведенных под обломками одного из магазинов или чего-то подобного. Но то, что струну наконец нашли, позволило немного выдохнуть. Пускай состояние девушки было сейчас неизвестно, я все равно верил в возможности лабиринта восстановить своих именованных. Тот же трек сейчас находился там. И очень жаль, что не так повезло Аскету и многим другим. Чем больше проходило времени, тем хуже были новости. Группа Картона оказалась заблокирована в одной из наших резиденций и была уничтожена. Стрелок, с которым мы изучали 116-й портал, продержался почти сутки. Но из-за того, что лабиринт отказывался принять его в храм из-за малого количества кармы, умер, несмотря на все силы Задира и других целителей. Он чуть ли не на себе вынес многих новичков из сразу нескольких резиденций, организовал грамотное отступление. Но даже так без жертв не обошлось. Особенно среди воинов переднего края. Мой старый знакомый и без пяти минут член отряда Суслик вместе с товарищами принял сокрушительный удар одной из групп предателей и не смог пережить этого. Все еще не пришла в себя раненая Хвоя, схватившая сильнейший удар проклятой энергии во время сражения в среднем круге. Но хотя бы ее состояние не вызывало опасений у наших целителей. Спасибо хоть за это. Трагедий хватало, и не только в нашей гильдии. Количество раненых стало постепенно снижаться. Легко раненые уже начали приходить в себя и даже помогать по мере своих сил лекарям и уцелевшим. Жаль, но вместе с исцеляющимися были и те, кого нам так и не удалось вытащить. И таких было много. Чёртово проклятие оказалось намного противнее и опаснее, чем думалось изначально. Остановить его медленное, но губительное воздействие было непростой задачей. Даже для сильнейших целителей клана Галлада и всего лабиринта справиться с этим проклятием казалось непростой задачей. Хорошо, хоть в принципе это было возможно, просто очень затратно и по силам, и по возможностям лекарей. А еще из порталов начало возвращаться все больше людей. В отличие от зданий, Портальные площадки практически не пострадали в ходе столкновений. Главным образом еще и из-за того, что в их защите традиционно участвовало множество сложнейших магических плетений. И, кстати, сами нападавшие не особо стремились уничтожать порталы. Вернулись из своего рейда Боров и Слон, привели с собой множество новичков-стажеров. То же касалось и других кураторов, что все это время находились со своими подопечными на охоте. Такая же ситуация была и с другими гильдиями, и это позволило хоть как-то выдохнуть. Моя помощь уже не требовалась. Целители гильдии немного освободились, и эти сумасшедшие дни наконец закончились. Лабиринт быстро отстраивал разрушенные здания, но даже его ударных темпов пока не хватало. Если в среднем поясе уже можно было условно находиться и даже жить в отдельных отстроенных резиденциях, то вот внешний пояс все еще выглядел крайне печально. И я мог, наконец, нормально поспать. Выловив в резиденции Май, узнал, где пропадает Гал. Как оказалось, он вместе с непострадавшими именованными гильдии занимался помощью в разборе завалов зданий, не относящихся к храмам. К последним строители никого не подпускали. Боров и Черныш находились с ним. Лабиринт начал выдавать задания на расчистку тех или иных участков кругов, понимая, что силами только лишь строителей сделать быстро это не удастся. Заглянув в браслет, ничего похожего не обнаружил. Лог с новыми заданиями был пуст. Возможно, причина в статусе советника, или же нужно было хоть изредка показываться снаружи резиденции. По струне новых известий не было, как и по первому заместителю, что был в ее группе. Так или иначе, поняв, что пока никому не нужен, с чистой совестью поднялся к себе в комнату, чтобы отдохнуть и уже заняться распределением навыков, которые у меня так и оставались нетронутыми. Присев на удобное кресло, я положил на небольшой журнальный столик рядом с собой небольшую книжку с пустыми страницами, которую купил заранее, задолго до вторжения в город. Карандаш лег рядом. Понятное дело, что сами плетения и глифы в такой импровизированный блокнот вписать невозможно. Он даже не предназначен для этого. Но вот основные моменты, зацепки, благодаря которым я смогу вспомнить хоть какие-то детали позже, уже могут сыграть огромную роль. И первым, что решил поднимать, стал рунический рывок. Это был максимальный, 8-й уровень навыка, который усиливал способность до каких-то невероятных высот. Я не зря говорил, что рывок станет для меня основным навыком. С этого момента он становился мгновенным. То есть я не перемещался, а фактически телепортировался в радиусе почти 20 метров вокруг себя. Лишь барьеры и стены магической природы были способны остановить его. Ограничения по количеству используемых подряд прыжков значительно изменялись. Теперь я мог перемещаться с помощью способности практически без ограничений, появляясь и пропадая в любой точке ограниченного радиуса. А потребление очков магии снизилось до каких-то 5 единиц. Невероятная мобильность и скорость. Что еще нужно стрелку? Подтверждаю свой выбор и тут же проваливаюсь в сон явь. Еще несколько недель назад, когда поднимал рывок до 7 уровня, у меня появилось одно интересное предположение. Довольно очевидное, но я не гений, и почему-то эта умная мысль мне пришла слишком поздно. Судя по тому, что я уже видел, чем выше уровень навыка и его редкость, тем объемнее демонстрируемый мне лабиринтом сон. И 8-й уровень рунического рывка должен был показать что-то крайне занятное. Мои предположения полностью подтвердились, когда я испытал знакомое чувство присутствия в чужом теле в качестве статиста. На этот раз это оказался совсем молодой человек 20 лет, родом из мира, удивительно похожего на современный, только с очевидным магическим колоритом. Город, похожий на современный мегаполис с огромными небоскребами, отличными дорогами, странными на вид машинами и огромным количеством населения. Магия тут была повсюду. Вместо инженеров и механиков всем заправляли маги и заклинатели. Руника же была развита на каком-то запредельном уровне. А парень, за которым я наблюдал, оказался местным охотником на демонов. Можно сказать, новичком, только начинающим знакомиться со своим делом. Демоны. Это был бич этого мира. Повсеместное использование магии привело к тому, что демонический план очень заинтересовался происходящим здесь. И это была самая настоящая необъявленная война. При наступлении ночи на улицах городов этого мира лучше было не появляться. Всем, кроме охотников, чья работа и заключалась в поиске и отлове прорвавшихся сквозь защитные магические купола демонов. Люди, называющие себя охотниками, считались здесь лучшими боевыми магами, а парень, за которым я следил, и вовсе был кем-то вроде гения, получившего это звание за рекордное для многих время. А еще он был невероятно одаренным руническим магом. Я наблюдал за тем, как парень ночами патрулирует хорошо освещенные улицы магического города, постоянно сталкиваясь с демонической активностью низкой категории и вырезая ее без особых проблем. А после, когда всходило солнце, он с упорством робота занимался практикой рунической магии. Охотник использовал странную вариацию рунического рывка, сосредоточивая плетение глифов на себе, а не направляя их вовне. Несмотря на то, что у него из раза в раз ничего не получалось, охотник не сдавался, продолжая менять плетение и пытаясь подобрать оптимальный вариант использования навыка. Я же пытался запомнить все, что он делал. Каждое решение и вариант, который охотник отбрасывал за ненадобностью. То же самое касалось и любых других плетений, которыми он орудовал во время охоты. Дни сменялись днями и складывались в месяцы, а те, в свою очередь, превращались в годы. Я продолжал находиться рядом с охотником. Пожалуй, это был самый долгий мой сон-явь. И если честно, очень быстро я захотел проснуться. Теперь я уже видел, что этот удивительный, невероятно красивый мир умирал. С каждым днем маховик смерти раскручивался все быстрее, демоны появлялись все чаще, их сила неумолимо росла, да так, что на некоторых из них приходилось отправлять по 2-3 группы сильнейших охотников. И как кульминация, твари стали появляться в городах даже днем, провоцируя сильнейшие разрушения и смерти. Сразу несколько демонов-принцев заинтересовались таким сладким миром, наполненным магией и живыми существами. Совет архимагов свободного города объявлял чрезвычайную ситуацию, запрашивал помощь у других городов, а в ответ получал лишь молчание или отказы из-за того, что там ситуация была ничем не лучше. Это же понимали и все охотники за демонами, чья численность стремительно сокращалась. Парень превратился в мужчину, на теле которого уже не осталось ни одного живого места, а все лицо было изъедено шрамами. И все это время он не опускал руки, продолжая тренироваться и пытаясь улучшить свой навык перемещения, понимая, что в борьбе с сильнейшими демоническими тварями все будет зависеть от его скорости. Города стремительно пустели. Простые люди впадали в отчаяние и, желая спасти себя, обращались к запретной магии, фактически тем самым призывая в мир еще больше демонов. Принося им кровавые жертвы, они надеялись, что сами купят себе жизнь, индульгенцию от жатвы. Овцы, что живут рядом со своими пастухами. Предателей находили и жестоко карали, но это не могло остановить других. Мир умирал. Охотник добился своего. Удивительное руническое плетение было им придумано и использовано в одном из сложнейших боев. Жаль только, это не спасло двух его учеников, что умерли во время этого сражения. Теперь одинокий старик шел по пустому городу, который каким-то чудом все еще оставался под защитой истончившегося, но все еще работающего магического барьера. Последний охотник на демонов, чей народ практически перестал существовать и продолжал держаться исключительно из-за невероятных достижений архимагов прошлого. Где-то впереди он слышит человеческий крик, наполненный болью и страхом. Простой посох появляется в руках старика. Одним движением тот активирует руны, установленные на нем, и удостоверяется в принадлежности кричавшего к демонам. А затем делает рывок, чтобы оказаться рядом с девочкой, которую своим телом закрывает женщина в лохмотьях. Рядом с людьми уже стоят демонические гончие, а в воздухе появляется прорезь портала, из которого не спеша выходит туша высшего демона, похожего на ту легендарную тварь, что я видел в 54-х вратах. Движение посоха, и туши демонических гончих взрываются облаком крови, не задевая людей рядом. В старика врезается сразу десяток огненных снарядов, вонзаясь в его тело. Охотник лишь всхрапывает, но не обращает внимания на это и, используя каскад из рунических рывков, оказывается рядом с высшим демоном, вгоняя в его тело посох и посылая импульс уничтожающей магии. Магический поток разрывает тело демона на несколько частей, оставляя старика стоять посреди окровавленного пятачка пространства. Он тяжело дышит, переводя взгляд на застывших рядом людей. Пока живы те, кого ему нужно защищать, охотник будет идти дальше. Старик смотрит в глаза женщине. «Пойдем со мной, я защищу и помогу». В этот момент я прихожу в себя, сидя в кресле. Тело сотрясает кашель, а по лицу текут слезы. На этот раз откат от сна яви намного сильнее, а сам сон намного детальнее. «Проклятье!» Голос кажется чужим. В голове все еще крутятся воспоминания старика. Судорожно схватив книгу, начинаю быстро писать, пытаясь излить на бумагу все, что удалось запомнить, каждую деталь, в том числе все, что касается жизни охотника на демонов. Больше часа не отрываюсь от бумаги, рука дико болит от скорости, с которой пишу. Наконец, заканчиваю и откладываю в сторону блокнот. Если все сны будут такие же, так и крышей поехать можно. Едва слышно прошептал я, вспоминая последнюю сцену со стариком. Он не сдавался до самого конца. Я посмотрел на книгу, что лежала рядом. Да, не следует отступать и мне. Особенно сейчас. Я поднял руку с браслетом, возвращаясь к навыкам. Следующее, что нужно изучить после рунического рывка, это рунический снаряд. Мой ключевой атакующий навык, который также нужно поднять до 8 уровня, где он усиливается и превращается в ужасающую способность. 4 очка буду вкладывать постепенно, чтобы как следует изучить сон явь. Выдыхаю, подтверждаю первый выбор.